Провалилось солнышко за тучку, глазка ли окрест темным темно. Ты давай и держи меня под ручку, чтоб к людям не вляпаться куда. Засучим ногами пятипалыми, побредем сквозь темени наугад. Не сверли глазенками усталыми, мой костюмчик взятый на прокат. Вдоль дорожки все коттеджи с вилами, так у них теперь заведено. Но родились добрыми да милыми, да походу вляпались куда. Завалилось солнце каянное, ты нам бы завалиться, но шаримся полночь, точно пьяные, и куда ни ткнись, везде одно. Шаримся полночь, точно пьяные, и куда ни ткнись, везде одно.